стену забит гвоздь, в горле торчком кость, в душу забит костыль, а на руках пыль, а на коврах моль, а в голове боль. Ночью тоска длина, душна и зелена. Скарбом набит ларь, на языке гарь, мелко дрожит страх, пяток моих шах. Подлый товарищ, мразь, он в животе князь, царственно не спеша сходит на нет душа. Тянет одежду сталь и устремленный вдаль шествует алкоголь. Крови моей король. Стену забит гвоздь, в горле торчком кость. Может, придут стихи и смоют мои грехи.